А ты знаешь, что я сейчас ел перед сыпсой? Что ты ел? Я ел салат с креветками, оливками, руколой и, самое важное, яйцами. На себе. Учитывая курс яиц сегодня, ну, я себе такое позволить не могу. Но ты богатый, богатый человек. Жизнь Да, богатых коротка. я, кстати, ну, пятница сегодня, я даже не стал пить London Pride, чтобы не испортить вкус яиц, чтобы прочувствовать вот эти нотки крутого яйца, поэтому даже не стал пить, значит, элитное пиво. Там. Ладно, давай, то сейчас это, ну, подрежем потом. И так, готов? Да. Да что Приветствую. подрезать, все классно. Да? Пусть Оставляем? люди знают, что ты буржуй и Да, ешь хорошо, яйца. что у меня есть, что у меня есть яйца, хотел сказать, что я ем яйца. Так, ладно, значит, ну все, тогда начинаем, ладно. Друзья, всем привет. Так, начнем традиционно с боевой обстановки, У да? тебя как Урганта там в зал, что ли, какой-то зрительский, куда ты постоянно смотришь, не пойму. Да, тут кот лежит, он так прикольно лежит, не могу на него не смотреть. Все, я понял, понял. Короче, да, по боевой обстановке. Ну, противник, несмотря на тяжелую ситуацию на Херсонском направлении, и несмотря на потери, да, то есть мы говорили неоднократно, что украинские солдаты, они невосприимчивы к потерям. И несмотря на потери, они все равно как бы пытаются двигаться. Вот. Бессмысленно, самоубийственно, но очень уперто. Вот. На Крынках они пытаются дальше продвигаться там в лес. Вот. Наши их сдерживают, наносят им огневое поражение. Но ситуация реально сложная. Для Объективно. кого? Да, в целом для нас, ну, для противника, ну, понимаешь, они там столько потеряли солдат, причем морпехов, да, элитных, что, казалось бы, пора бы оттуда свалить, но они как бы не валят, и туда Да. постоянно подбрасывают резервы, и они пытаются плацдарм расширять, вот, несмотря на все, Слушай, понимаешь? только что. Пока ел этот элитный салат с яйцами, я как раз просматривал, что у нас, значит, у испанского блогера за видео было. И вот он как раз-таки ссылался на одного из военнослужащих, который давал интервью какой-то газете, где как раз-таки обсуждалось вот это направление. И, значит, украинский солдат говорил о том, что ну, такое ощущение, что это наступление на херсонском направлении существует только ради каких-то медийных пиар-акций. Потому Ради что говорит, хайпа, да. столько ребят, значит, гибнет в лодках на, ну, о чем мы говорим с тобой, да, на переправах. Скидывают на них, значит, взрывные устройства наши бойцы, да, и вот, значит, столько людей тонет и погибает в этих лодках, что как бы получается успехи неравноценны там потерям, да, и ты как раз-таки затронул эту тему, и вот мы, значит, получили информацию от нашего испанского источника, и все сходится. Анонимного испанского Да, источника. да, абсолютно анонимный источник. Подумаешь, каких-то 3 миллиона подписчиков, но это так, это все боты, ширма, на самом деле там только мы. Он очень анонимный, Да. да. Да в том-то и дело, на самом деле, да, как бы там тяжелые бои идут. Опять же, несмотря на то, что вот так смотреть какого-то стратегического смысла в этом плацдарме нет, потому что, ну, постоянно форсировать и перебрасывать войска через такую водную преграду, как Днепр, это очень сложно. При этом, когда нет преимущества в воздухе, когда преимущество в воздухе у нас, то такие вещи, они, ну, как бы, ну, странные, да? Вот, но тем не менее, стоит отдать должное их солдатам, то, что они, несмотря на сложные условия, они все равно туда плывут, накапливаются, невзирая на потери, и пытаются где-то еще продвигаться, где-то двигаться. Но понятно, что они по итогу они там все сдохнут. Но как бы Ну, это зачем же они это делают? Непонятно, мы реально. же с тобой это обсуждали неоднократно, что подразделение, в котором ты находишься, оно тебя обязывает на эти действия. Да? То есть, вот я рассказал, там в 90-е годы у нас был, там, если ты в спецназе, то ты должен, значит, приносить себе жертву, значит, лично себя там, за то, что ты находишься в этом подразделении. Да? Если ты в ЧВК Вагнер находишься, то ты должен идти там, штурмовать без компромиссов, там, да, просто ну, в лоб, и что с тобой будет, неважно, если ты попадешь в плен. Есть попытки, ты должен взорваться там, да, то есть, ну, как есть определенные там кодексы, да, подразделения. Здесь то же самое, здесь, значит, атакуют морпехи, да, и все равно вот эти подразделения, десантные, морская пехота, какие-то спецназы, там, силы специальных операций, они тебя обязывают на то, чтобы ты действовал, да, активно, то есть, там, хочешь ты, не хочешь, страшно тебе, не страшно, но, находясь в данном подразделении, ты должен действовать, значит, дерзко, нагло, значит, напролом, значит, вопреки то, от чего тебя не ожидает противник, да, ты думаешь, ну, как, какое там наступление может быть, если резервов не хватает, да, за спиной там река, переправы, техники нет, там артиллерия добьет, не добьет, непонятно, да, но, тем не менее, мы видим, что на каком-то вот подъеме, что это вот подразделение у нас такое-то, да, противник идет и атакует, да, ну, здесь, значит, ну, я думаю, что во все времена к смелому противнику всегда относились с уважением. Поэтому как бы, здесь мы значит, доблесть противника не можем не подчеркнуть. Это было бы нечестно, во всяком случае. Да, да, так и есть. Вот. Потом дальше пойдем. Запорожское направление. Там ну, позиционные уже больше бои, но у нас есть продвижение там со стороны Вербового. Получается... А нет... Западнее Работино у нас есть продвижение некоторые. В целом мы там сдерживаем. То есть противник вот на этом участке фронта между Работино и Вербовое пытается атаковать. Вот мы противника уничтожаем и совершаем свои некоторые контрнаступательные действия. То есть в принципе на этом направлении... Давай скажем, что, скорее всего, значит, руководство на том направлении поставило себе задачу вернуть Работино, правильно, да? И там у нас... Я думаю, там дело не в Работино, там дело, как бы, во-первых, там, ну, рядом какие-то возвышенности, то есть, ну, в Работино уже... Утерянные позиции нами ранее. Ну, да, ну, понятно, мы там движемся, то есть мы там давим. Вот. То же самое происходит на южно-донецком направлении, в районе, где Временский выступ, получается, южнее Великой Новоселки. То есть мы там также пытаемся давить. Вот. В районе Угледара у нас там позиционные бои больше. В районе Маринки противник пытался контратаковать, но мы контратакуем в ответ, то есть мы продолжаем давить противника. Там есть южнее того озера, которое там находится, есть некоторые успехи. То есть у нас там, в принципе, такая нормальная работа. Но тоже тяжелые бои идут, стоит вообще по всему фронту, стоит отдать ну, должное нашим бойцам, как бы, да и бойцам противника. То есть очень тяжелые бои идут. Несмотря на то, что мы перехватили инициативу, противник все равно уперто держится, мы уперто идем вперед. Вот это касается и Авдеевского направления. Это касается и Артемовского направления, там, если не ошибаюсь, в районе Клещеевки, по-моему, высота 215 уже, по-моему, это основная высота, с которой вся Клещеевка просматривается, по-моему, уже под нашими подразделениями. И дальше движемся. Плюс то есть мы движемся... На Клещеевке, получается, мы, как и Работино, пытаемся вернуть свои утерянные позиции ранее. Да, ну, тут глобально мы давим на этом направлении, мы наступаем. То есть противник там повоевал, да, и наши, наверное, по принципу, ну, повоевали и хватит, да, теперь возвращайте обратно эти позиции, да. И потихоньку начали поддавливать. Западнее Артемовска, да, там, по-моему, если не ошибаюсь, поселок Григоровка, вот мы сейчас в направлении этого поселка идем для того, чтобы дальше обойти Часов Яр. То есть мы, судя по всему, планируем Часов Яр брать под контроль, поскольку это, ну, основная высота, то есть это город, который находится, ну, как город, населенный пункт, который находится на возвышенности, и даже по отношению к Артемовску, Часов Яр, на большей возвышенности. То есть за ним низменность, перед ним низменность, то есть, в принципе, там дальше уже открывается дорога на Константиновку, если мы возьмем Часов Яр, мы уже начнем обходить Константиновку и всю эту агломерацию по левому флангу. То есть агломерация Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Вот. Также у нас бои позиционные больше, но пытаемся больше двигаться и давить в районе Залезнянского. Это уже солидарское направление, да, это севернее Артемовска получается. Также Северск, это еще севернее, то есть там также мы, там позиционка больше, но мы пытаемся давить, то есть совершать свои наступательные действия. То же самое отрезок Сватово-Кременная. Там у нас, забыл, как это называется, там в районе лесничества, продвижение. Ну и Купинское направление у нас тоже, мы продолжаем наступать. Как бы, ну, медленно, но уверенно. То есть противник тратит свои резервы, как бы, да, отправляя на разные участки, перекрывая разные участки фронта. Причем невзирая на то, что у противника в целом есть серьезные проблемы на фронте, вот они, опять же, да, отправляют резервы под Крынку на херсонское направление. Вот, ну, посмотрим. В целом, понятно, что проблемы у противника FPV-дронов, нужно понимать. Мы постоянно говорим, что у нас их дофига, и мы их регулярно применяем. У противника их тоже дофига. И ВСУшники также регулярно их применяют. Поэтому ситуация сложная. Вот. Отдельно стоит отметить, что у нас сейчас активно производятся и модернизируются системы радиоэлектронной борьбы. Вот. Не буду называть их названия, как бы, хотя я знаю, что противнику они известны, но до греха подальше все равно. Как бы, вот. Но есть РЭБы, которые очень-очень эффективно работают, и FPV-дроны просто никуда не долетают. Вот. Я думаю, что скоро каждая единица нашей техники будет оснащена этими системами РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Одновременно с этим разрабатываются такие типа сканеры, которые будут выявлять беспилотные летательные аппараты и их типаж. То есть вот, все имеющиеся типы, которые применяются, вот эти сканеры будут определять и выявлять. Потому что понятно, что РЭБ всегда включенным держать нельзя. Это, ну, мягко говоря, и для своей связи не очень хорошо, и для здоровья не очень хорошо. Да? И, вот, и мощностя, как бы, аккумуляторы будут садиться быстро. Вот, поэтому, когда будет взаимодействие сканер, ну, или сканер, или как он там называется, и этот РЭП, то есть, когда сканер будет фиксировать нахождение беспилотного летательного аппарата в небе, будет включаться РЭП, и все нормально. Поэтому, в принципе, технически мы продолжаем развиваться и усовершенствоваться. И это прекрасно. Отдельно стоит отметить, что америкосы, сука, планируют тоже, как бы, очень серьезно сделали выводы. Они сейчас начинают увеличивать свое, усиливать ВПК. Вот, то есть до конца 2025 года они планируют там, по-моему, там, до 14 тысяч ракет для «Хаймерс» в год увеличивать. Также ракеты «Патриот», беспилотные летательные аппараты, FPV-дроны они пытаются поставить на поток, именно заводской. То есть они, в принципе, офигенно поняли, как можно воевать дешевыми техническими решениями очень эффективно. Ну, поэтому они еще офигенно поняли, как можно воевать чужими руками, в первую очередь. Не, это они давно. У них беспилотников хватает, понимаешь, которым можно... Это они поняли давно, но живых пообещать, био-беспилотники. Да, кстати, да. Вот, надо ввести био-беспилотники, да? Би-био. Би-био. Да, и сегодня еще одна была тема интересная, да? Да, лента, да? Да, давай. Да, по ленте.ру, ну, многие видели, мы это писали, да, там сначала, сейчас я просто процитирую, чтобы было понятно. То есть, во-первых, они написали, что Владлен, да, вот то убийство Владлена, которое осуществили ГУР путем теракта, лента.ру преподнесла, как был ликвидирован татарский, да. Потом они, когда мы кипиш все подняли, они исправили место ликвидирован, они написали, произошла кончина татарского. Вот, потом они, короче, и это исправили. Они написали, сейчас, татарский не выжил от полученных ран. То есть написать лист. Я думаю, это исправить может только Бастрыкин. Слушай, вот сейчас мы к этому подойдем. Да, во-первых, Только какой момент? Следственный комитет и наш белый вождь может, но это То все есть, исправить, вот всю эту кончину Ленты.ру. да, то есть получается как? То есть Лента.ру избегает таких формулировок, как убили или совершили теракт, в результате которого погиб наш друг, да? То есть они избегают этих формулировок. Но тем самым есть такая статья «Оправдание, по-моему, терроризма». То есть получается, во-первых, когда они применяли термин «ликвидировали», «ликвидировали» — это юридический термин, он как бы есть его определение. То есть, грубо говоря, это когда, допустим, ликвидация физического лица, да, человека, физическое устранение человека. Это, к примеру, если наши силовики принимают решение, что нужно ликвидировать там какого-то полковника Петренко, вот, и вот его ликвидируют. То есть это когда, допустим, мы в адрес врага или какого-то преступника, которого нужно ликвидировать, мы применяем такие Сейчас терминологии. полковник Петренко в Министерстве обороны вспотел где-то у нас такой. Да. То есть Что там мы этот применяем Бессонов? эту Давай скажем, терминологию. ликвидировать, например, Хаттаба. Да, ну вот, к примеру, да. Вот как это было во времена чеченской. Вот. А тут получается, что Лента.ру к своим применила этот термин. Да? То есть таким образом сам теракт, они, получается, его как бы оправдали, и в своей публикации они, ну, скажем так, тот статус, который уже, в принципе, дали, статус происшедшего, да, уже дали компетентные органы, назвав его терактом. Вот, они этот момент, как бы, получается, опровергли в своей публикации. То есть они, используя термин «ликвидация», они, как бы, статус теракта, сняли вот в этой публикации. Поэтому я думаю, что мы там с Тут даже, друзьями понимаешь, напишем тут в любом нужные случае... заявления по этому поводу, да. То есть собрались писать заявление. Сейчас начнем эти процедуры, да. Ну, тогда лучше всего писать, я же еще раз повторюсь, на Бастрыкина, потому что этот человек реагирует раньше всех на все вот вопиющие случаи. Тут просто видишь, какой момент. Здесь даже не надо дожидаться каких-то юридических оценок компетентными органами, чтобы понять, что конкретно в данном случае это теракт, потому что даже если мы на эту ситуацию будем смотреть нейтрально, да, и погиб в ходе этого подрыва комбатант, который участвовал в войне против какой-либо сторон, да, а пострадало еще очень много людей гражданских, которые присутствовали на этом мероприятии. То есть помимо того, что убили нашего друга, да, и если, допустим, сторона, которая совершила подобное действие, да, они могут сказать, мы не хотели убивать мирных жителей, мы хотели убить человека, который воевал против нас с оружием в руках, да, ну, комбатант, там есть, как бы, значит, какие-то юридические обоснования этого, да, но в данном случае, да, взрыв произошел, значит, в общественном месте, и пострадало очень много людей, поэтому это в любом случае теракт, поэтому, как минимум, ну, Ленту.ру надо привлечь и постараться, чтобы они не совершали вплоть подобные, значит, оценки ситуации. Здесь этот момент какой? Здесь момент важен в данном случае не результат, а способ исполнения. Вот, то есть вот именно вопрос способа. То есть можно, к примеру, убить врага, да. То есть, ну опять же, для противника мы враги. Владлен был врагом, да, причем который воевал с ними с оружием в руках. То есть одно дело Ну, это на когда секундочку, братан, я вот, кстати, ты сейчас сказал то, что я вот только что готовил сказать. И меня вообще бесит, вот раздражает прямо, когда Владлена называют журналистом. или Да, каким-то меня тоже. или военкором. Владлен никогда не был журналистом, Владлен никогда не был военкором. Это не к тому, что я как-то превзято отношусь к военкорам. Все-таки военкор, я считаю, что это профессия, призвание, люди заканчивают журналистские факультеты всякие, и потом идут по журналистской линии, и значит, освещают какие-то... значит, такие зоны боевых действий, да, Владлен был всегда добровольцем, то есть с тюрьмы сбежал он добровольно для того, чтобы участвовать в конфликте за ту сторону, за которую он считал правильной, да, когда началось СВО, он приехал добровольно, да, и он находился в расчете БПЛА, если раньше там все хихикали, что БПЛА, БПЛА, то сейчас я думаю, что все, кто хихикал, захлопнули свои хлопушки, потому что расчеты БПЛА и операторы БПЛА являются одними из самых эффективных бойцов и нужных бойцов на поле боя, и они абсолютно не принижают там смелость других людей. Но мы, если оцениваем КПД, да, коэффициент полезного действия, то без БПЛА сейчас не проводится ни одна операция. Да? И Владлен как раз-таки входил в такой расчет. То есть он был полноценным значит, добровольцем, который выполнял боевые задачи. Просто так, как он был медийным лицом, он еще дополнительно освещал события, освещал в своем блоге. Да? Он ну, это было его хобби, да, которое вылилось, скажем так, в его увлечение и последующую, как бы, можно сказать, работу. Поэтому он, прежде всего, был военный человек и доброволец, да, а потом уже просвещение он нес как дополнительно к первой его, значит, обязанностям, к первым, да. Поэтому Владлен доброволец, не журналист. Я вас еще раз попрошу, просто многие некомпетентные, скажем так, или люди, которые немного не разбираются в повестке или не хотят не разбираться, они постоянно называют его журналистом. У меня ниточка вылезла, надо ее поправить. Она меня бесит. Все, братан, извини, что я тебя перебил, да. Да. Ну, надо было внести в ясность просто. Да, все правильно. Поэтому в данном случае способ это был подрыв, да. Подрыв в общественном месте с, скажем так, даже тут же момент, даже важно не то, что там кто-то еще получил ранение. Важно то, что опасный вот способ этого совершения этого преступления, который указывает на то, что это теракт. То есть важно запугать людей, да, то есть убили человека путем взрыва взрывного устройства в людном месте. Даже если бы никто из гражданских вокруг не пострадал, это все равно был бы теракт, потому что задача теракта запугать людей, которые живут, ну, грубо говоря, в этом населенном пункте, да. А то, что у вас, к примеру, под окнами или в городе кого-то убили путем взрыва, это уже такой фактор, как бы, устрашения. Поэтому тут вот эти моменты нужно понимать. Вот. И тут стопроцентный теракт – это не пропагандистский термин. Многие такие, ну, там это просто так назвали, для усиления эффекта. Ни хрена. Это четкая квалификация. Я уже объяснил, почему. Это теракт, в результате которого убили нашего друга, да, убили Владлена Татарского. Поэтому то, что Лента.ру, как бы, у них кончина в головах, как бы, у тех, кто это писал, я думаю, что они в ближайшее время будут очень жалеть об этих публикациях. Ну, как минимум, они должны стать просто лентой, без ру, и чтобы перед тем, как была написана лента, было еще написано, что это, значит, агент, как там, иногент. Вот. А не надо иногент, просто туалетная лента. Ну, тут мы же все-таки пытаемся как-то, значит, в законных каких-то действовать мероприятиях. Почему закон, братан? Ну, туалетная, это ж, ну, это литературное слово туалет. Это же не ругательство, не мат, как бы. Просто туалетная лента, чтобы всем было понятно, что это за издание. Вот и все. А те, кто, как бы, продолжает читать эту помойку и быть подписанным на них, ну, привет. Значит, это люди, которые добровольно решили стать говноедами, извините за выражение, вот и все. Потому что, ну, просто при этом тот же момент какой? Нужно понимать, это не случайность. Это не случайность. Они намеренно избегали вот этих формулировок. Да? Они намеренно избегали обвинять украинские спецслужбы. То есть случайность, когда какой-то дебил вышел на работу с Будуна, что-то там опубликовал по пьяни, тут общественность обратила внимание, он такой: о, извините, все хорошо. Да, все, я затупил, простите, я там с Будуна. А редакторы у нас просто дауны, как бы, и слюни у них текут со рта, они как бы вообще не шарят. Поэтому сейчас исправлю. Они несколько раз изменили, избегая все равно формулировки убийства и террористический акт. То есть они изменили, они сначала написали, был ликвидирован, потом написали кончина, да, потом написали скончался от полученных травм. Просто вот они делали все, чтобы избегать истину, то, что на самом деле произошло. Поэтому вот, вот эти моменты, как бы, я думаю, что юридическая ответственность для них наступит. И они пожалеют об этих публикациях. Вот и все. Ну, да, надеемся на то, что закон суров и все, как мы любим, короче. Вот, слушай, ну, еще есть, сегодня я хотел поговорить, ну, мы сейчас разговаривали такую на грустную тему, да, но надо все-таки вернуться к какой-то пятничной теме, но не получается. Давай поговорим о феномене, значит, ополчения 2014 года. Вот ранее, да, такая вот ходила вещь неприятная, когда, значит, назовем, знаешь, как полевые командиры, значит, ополчения 2014 года почему-то друг друга не любили. И они постоянно друг друга обвиняли в том, что кто-то работает на СБУ. Один говорил, это СБУшная рожа. Другой говорит, нет, это его купили СБУшники. И вот постоянно была вот такая ерунда, да, там кто-то ненавидит Ходаковского, потом Стрелкова, потом там Стрелков кого-то еще. И вот какие-то были постоянно такие треугольники, где постоянно, ну, казалось бы, уважаемые люди, которые делают одно и то же дело, они как-то вот, значит, в медиа попадали, немного как-то это все смотрелось, немного комично, да. И вот сейчас произошел, как сказать, я испытал флешбэк такой, знаешь, из 14-15 года, там, 16-го, да, когда, значит, рассерженные патриоты, да, значит, вернулись к истокам 2014 года, да, и вот, значит, один уважаемый человек, который был, значит, главой Донецкой Народной Республики, да, по-моему. Не, ну, ты имеешь в виду Пашу Губарева? Да, да, да. Но он был, ну, статус имел, ну, такой, наверное, больше информационный, это народный губернатор. Ну, хорошо, давай так, ну, народный глава, губернатор, да, глава, он выступил как бы на площади, его толпа поддержала, как бы его назначили народным губернатором, потом его забрали в плен. Ну, посадили СБУшники, потом его обменивали, причем обменивали на серьезных ребят, которых мы тогда, ну как, те, кто в Славянске был, их приняли, там Альфа СБУшная, еще кто-то был, вроде как бы даже кто-то из иностранцев был. Я помню это видео, когда как бы заскочеванные, да, там сидели оперативники, которые попали. Да, да, да. Ну, да, суть да. Не в том, что у него должность на тот момент, хоть она была, казалось бы, такая. Ну, я не знаю, насколько она была тогда, понимаешь, в чем дело? Тогда должности, они были как бы, ну, неофициальные, потому что, ну, первым руководителем был, который более-менее официальный, да, он был председателем Совета Министров, это Бородай. Вот, то есть вот Бородай был сначала. Ну, не суть, потом пускай, уже... пускай будет там 3 дня он был главой Донецкой Республики, потом после этого... Он попал в плен, да, потом его обменяли. Вот началось СВО, значит, Павел непосредственно участвовал в боевых действиях, он находился прямо в окопах, было очень много фотографий, где он прямо вот грязный, как положено, как вот настоящий пехотинец. У него, по-моему, даже был канал, который назывался «Рядовой Губарев», то есть он был прямо вот в статусе, значит, настоящего пехотинца, бойца, который перенес, значит, все тяготы и лишения прямо на фронте. И, значит, Павел написал какую-то разоблачительную разоблачительную статью про Игоря Ивановича. Да? Но одно дело, когда мы там можем поржать над внешним видом Игоря Ивановича, ну, в плане внешним видом не потому, что он, ну, там, плохо выглядит, а просто у него бывают забавные наряды, значит, как из фильмов, там, значит, про белогвардейцев, там, и басмачей, и что-то подобное. Ну, так слушай, он же ж был реконструктором, да, еще. Понятно, понятно. Но увлекался всей этой штукой, да. Да, выглядит человек именно вот комично в плане визуальной, да, но мы неоднократно говорили, что Игорь Иванович, несмотря на свои, ну, то, что он сложный человек, кто с ним общался, все это знают, да, что вот у него есть такие немножко замашки Бонапарда, да, но то, что он является заслуженным человеком, это никто отрицать не будет, да. И вот сейчас он находится в сложной ситуации, да, находится в местах лишения свободы, да, и, значит, зачем-то один уважаемый человек, да, говорит, что вот он мой теперь не соратник, рассерженные патриоты еще больше рассердились и начали, значит, вот, топить зачем-то Стрелкова, хотя он уже сидит там, ну, ну, в сложной ситуации, да, вместо того, чтобы поддержать его как-то, да, пожелать ему, значит, какого-то бодрости духа, крепкого здоровья и так далее, скорейшего, хотел сказать, выздоровления, выхода из этих мест, где он находится. Да, мы все-таки надеемся на то, что Игоря Ивановича пожурят компетентные органы, там, да, сделают ему замечание, что он вел себя нехорошо, да, и все-таки его, там, может, под домашний арест как-то или условное какое-то ему, значит, наказание вынесут, да. И когда Игорь Иванович бы вышел бы, значит, из тюрьмы, да, то, и тогда бы Павел мог бы ему предъявить какие-то претензии, чтобы у Стрелкова была возможность ему ответить, да, если он сочтел бы нужным, да. И вот мы видим, что вместо того, что вот, скажем так, заслуженные люди сплочались бы во время такой сложной ситуации, значит, для нашей страны, да, они начинают ссориться с друг друга, да. И поэтому, ну, когда мы видим, что когда взрослые люди, которые, казалось бы, стояли у начала этого конфликта, который сейчас протекает, да, и мы удивляемся, что они ругаются, тогда, конечно же, не стоит удивляться, когда какие-то, ну, там, каналы, где там малолетние ребята ведут их, и они, значит, там устраивают разборки какие-то между другими каналами патриотическими, да, и получается, что вместо сплоченного какого-то единого фронта у нас какое-то вот брожение присутствует, да, какое-то брожение, да, и теперь, ну, понимаешь, откуда, собственно говоря, могут расти ноги, когда есть у тебя примеры, да, ты смотришь человека, который был, значит, в 2014 году в конфликте, в этом участвовал, да, который стоял там у истоков, и их показывали по телевизору постоянно, там, все смотрели, там, да, все их знали, там, да, их знал, значит, вся Россия их знала, да, и не только Россия, да, вот, они начинают выяснять отношения, то, конечно же, и другие делают то же самое. Ты как вот думаешь, что надо делать? Ну, во-первых, да, что надо делать? Я думаю, что каждый сам несет свой крест. Вот и все, ни больше, ни меньше. То, что эти тенденции в целом, они вредны для нас, да, то есть у нас война как бы идет, вот эти склоки между собой, у нас и так в информационном плане не все very well, да, как говорится. То есть у нас куча проблем в информационке. Но еще вот эти вот какие-то разборки, поливание друг друга грязью и так далее. Ну, во-первых, это не от большого ума, и это очень вредно. Вот. Почему не от большого ума? Потому что это глупо. Почему глупо? Потому что вредно. Ну, это наносит вред всем. А главное, зачем? Цель какая? Ну, какая цель? Хайпануть? Или какая цель? Что повлиять? То есть привлечь кого-то к юридической ответственности? Ну, так это по-другому делается. Ну, хайпануть, понятно. Ну, зачем это все? Ну, непонятно. Вот просто... Просто вот смотришь на это, как бы, ну, ну окей, как бы, да. Вот. Но, опять же, каждый сам несет свой крест, если они считают, что вот так вот это правильно, или это дело их жизни, поливать дерьмом, тем более тех, кто не смогут как-то за себя постоять. Ну, окей. Вот. Поэтому, ну, не знаю, я не сторонник такого. То есть я считаю, что это, ну... Это вообще ни к чему. Неважно, кто прав, кто не прав, это просто ни к чему. Вот и все. Слушай, ну, во-первых, я не знаю, мне кажется, все люди, которые в теме, они знают, насколько сложный Игорь Иванович человек, да, и прообщавшись с ним там 9-10 лет, открыть для себя что-то новое и удивиться этому, ну, как бы это немного странно. А вообще, конечно же, значит, рассерженные патриоты, они, как сказать, позиционировали себя как какая-то политическая сила, политическое какое-то движение, да, или патриотическое движение, которое объединяло людей, которые недовольны, допустим, действиями там власти или еще чего-то, да. И вот хочется под, ну, так, знаешь, не то чтобы задать вопрос, а вот, знаешь, как вы, допустим, собираетесь бороться с властью, с нынешней, которая, допустим, вам в чем-то не нравится, если вы внутри 5 человек рассерженных патриотов не можете найти общий язык? В данном случае нужно правильно выбирать терминологию. Вот. То есть ты сейчас неправильно слово «бороться». Что значит «бороться»? Они что, революционеры? Нет, но... Оппозиция. То есть здесь момент какой? Борьба разная политика, бывает. Любая политика, в первую очередь, значение слова «политика», да, это, ну, борьба за власть, по сути. Ну, борьба за власть. То есть взять власть в свои руки. Но не бороться с действующей властью, то есть тут не это, а оппонировать, то есть указывать, то есть оппозиция, она что делает? Она указывает на ошибки, обращает внимание общества на эти ошибки, предлагает пути решения этих ошибок и предлагает себя в роль новой власти. Как бы, альтернатива. Да, грубо говоря. Да, поэтому, конечно, но самое главное для политической силы, какой-никакой, это консолидация общества вокруг себя. Вот, то есть как они собираются консолидировать общество вокруг себя, если они уже на старте начинают друг с другом конфликтовать, причем так публично, ну и так некрасиво, как бы. Ну, короче, я же говорю, каждый сам несет свой крест, поэтому... Ты прав, отлично, что меня поправил, потому что, да, я мог, значит, во время объяснения немного неправильно выразиться, ты абсолютно прав, да, оппозиция, ну и все правильно, как мы, как вот, допустим, я как рядовой избиратель бы, да, вот, предположим, значит, рассерженные патриоты там предлагают своего кандидата, да, и они вот говорят, вот я хочу стать президентом, я могу там работать эффективнее, да, как я вот как рядовой, допустим, избиратель отдам за вас голос, если вы уже между собой там начинаете какую-то, какую-то резню, блин, резню в комментариях, то есть понятно, что у вас нет команды, да, вот по сути. Да, ну, как бы люди, которые создавали, сейчас начали там между собой разбираться. То есть, как политики уже получается, проект себя сам себя убил, по сути. Ну да, да. Поэтому, как бы. Ну, короче, я же говорю, тут, я не знаю, что комментировать и как комментировать, да, то есть я же говорю, каждый сам несет свой крест, если кому-то нравится там забрасывать, заниматься хейтом, так это популярно, да, слово конями, в интернете. Как ты говоришь, забрасывать как? Конями, ну, конями забрасывать. Да, забрасывать конями, как бы, кого, ну, окей, аудитория такое, в принципе, любит, поэтому на этом хайп ловится, да. То есть, если, ну, как правило, большинство людей, они же, ну, не слишком, как бы, образованные, там, развитые, да, не у всех же, там, по 2 высших образования или по 3, им нравится вот такое, как бы, знаешь, как это вот, смотришь разные блоги, где люди там что-то кривляются, как-то выглядят смешно, там не моются, не расчесываются, да, там что-то за донаты, они там что-то мычат, кукарекают и так далее. У них вроде как подписчики, у них большая аудитория, да. То есть вот такие вот грязные какие-то темы, там какие-то интриги, расследования, скандалы, забрасывание конями. Понятно, что аудитория не маленькая у таких процессов. И понятно, что на этом это как, ну, я называю, допустим, там, есть еще понятие там истерить, да, то есть постоянно, когда там негатив, вот, бывают каналы, которые вот постоянно там негатив качают, да. Суицидные каналы. Да, это как бы интересно для многих, поэтому, в принципе, тема хайповая. Вопрос, но то, что это вредная тема, то, что, ну, это приносит вред, да, и даже наша, ну, аудитория, народ-то смотрит на это, и в целом-то, вот, допустим, тут же момент какой. Вот я всегда говорю, что нужно как бы объединяться нам, да, нам нужно и вовлекать все больше людей в тему войны и в тему того, что мы все, ну, под, ну, угроза для всех существует, для страны нашей. Нужно объединяться и больше людей вовлекать в эту тему, чтобы они заинтересовались, да, чтобы они как минимум думали о своей безопасности. Вот, а получается, когда вот люди, которые сомневаются или которые не в теме, да, вот перед тем, как вовлечься и осмотрят, а сами же, скажем так, спикеры, да, ну вот каждый там телеграм-канал, там каждый там авторский канал, каждый автор, это же, ну, спикеры, да, лидеры общественного мнения, так или иначе. И вот большинство людей смотрят, которые, знаешь, вот как это в начале 14-го году, в начале войны было так, вот на Донбассе, в том числе, ну, на Украине, везде так было, что так, вот это вот ополченцы, они мудаки, ВСУшники, они тоже конченые, а вот я Д'Артаньян, как бы, да, то есть все. И вот всегда вот люди стараются быть в стороне, ну, никуда не, вот я типа не за тех, зачем мне делать выбор, зачем мне напрягаться, я вот выше этого. Вот, и вот у нас большинство тоже такие, мы типа там вот как бы выше этого всего, да, а если кто-то из них вот захочет вовлечься в эту движуху, начнет новости читать, а там вот все представители вот нашего вот этого движения, да, там войнушка там, ну, СВО юридически, да, они посмотрят, что там друг друга забрасывают конями, да, и там что-то какие-то, и подумают, зачем, зачем в это вникать? Вот, поэтому это деструктивное явление. Но слушай, такое. Ну, мне, допустим, тоже бывает, попадаются какие-то каналы, которые там называются, предположим, там дегенераты какие-то, да, и, ну, по ним видно, что они дегенераты, они пишут какие-то, ну, какие-то бывают посты, что ты читаешь, думаешь, здравый человек, здоровый там, да, он не мог это написать, да, и... Когда я вижу, допустим, канал называется там «Дегенерат», да, предположим, да, или там что-то там такое, да, и там в нем стоит буква Z еще где-то, то я понимаю, что да, это дурак, но он наш дурак, да, он воюет за нас, но не всегда в ту сторону, в которую должен воевать, да. И я, конечно же, никогда не буду там писать какой-то разбор на его смешной пост, потому что я понимаю, что он дурак, но он вроде как за нас воюет, да, и лишний раз ты как бы не хочешь устраивать среди своих каких-то патриотов, хотя, ну, некоторые бывают действительно дебилы, да, прости господи, но я стараюсь очень редко только отвечать на какие-то выпады, да, но так, чтобы я взял сам и написал там про какого-то там, не знаю, там, общественного лидера, там, мнений, там, и так далее, что, ну, он нездоров, там, и так далее, я стараюсь этого не делать, хотя бывают, как бы, скажем, моменты, когда хотелось бы это сделать, но потому что, чтобы не устраивать лишний раз срач вот в нашей, как бы, патриотической какой-то движухе, да, а здесь, как бы, люди вроде бы уважаемые, да, но многими, но вот они почему-то позволяют себе это делать, очень странно и очень, скажем так, печально, что такое происходит, тем более, когда один из, значит, оппонентов не может парировать, он находится как раз-таки, значит, в местах лишения свободы. Вот. А в том и дело, что вот там, где каналы, понятно, и название, и формат ведения понятен, да, то там, ну, ничего не ожидаешь. А когда действительно люди, которые с самого начала и имели определенный статус, и сейчас имеют статус как бы лидера какого-то движения, начинают как бы заниматься вот... Это как, знаешь... По крайней мере, но еще разоблачения такого не было. Там было несколько месяцев назад, Паша пост писал, а сейчас он написал о намерениях, что будет какая-то большая статья, где он будет там разоблачать Стрелкова и так далее. Ну, может быть, конечно, он нас удивит, и нам придется извиняться, хочет привлечь к этому посту много внимания, а потом раз... и пост будет настолько положительный про Стрелкова, тогда нам придется, конечно же, извиниться перед, ну, значит, рассерженными патриотами. Ну, положительным он уже не будет, потому что уже был негативный, же несколько месяцев, пару месяцев назад, что-то, или месяц, может, назад, негативная публикация была, там, про 14-й год, там, Паша уже писал что-то про Стрелкова в таком плане, поэтому вряд ли это будет позитивный пост. Ну, не знаю, я просто не понимаю, зачем это. Во-первых, ну, Просто написать, что было 10 лет назад, ну а зачем? Ну окей, ну что-то было 10 лет назад, о чем, может быть, кто-то и не знает. Ну а зачем сейчас это писать? Ну почему тогда не писал, не говорил, да? Почему именно сейчас? Нет, а что, если написать про Стрелкова что-то негативное 10 лет назад, мы сразу улучшим свои позиции на рынках, например? А, да, то есть на рынках нам это не поможет. Да и нигде нам это не поможет. А молодежи, которая, допустим, только начала следить за этим конфликтом, они, может быть, даже еще не знают, кто такой Стрелков, да, и им абсолютно неинтересно будет, ну, что там он делал. Да нет, ну... А нам, кто, допустим, знает Игоря Ивановича как сложного человека, ну, ничего нового, я думаю, нам не расскажут. Ну, я не знаю, я надеюсь, что Паша все-таки передумает, конечно, и прекратит вот этот в эту ситуацию, потому что, ну, реально... Да, это не только Паши касается, это касается вообще всех ребят, которые занимаются ерундой, вот, которые начинают раскачивать, как сейчас, раньше было, у нас говорили, раскачивать лодку, когда это были, значит, протесты на Манежке и так далее, не раскачивайте лодку. Потом, кстати, вот сейчас украинская сторона у нас перехватила, я смотрю, сейчас Гордон, Шмардон и Арестович все употребляют раскачивание лодки, то есть такое, оказывается, раскачиванием лодки очень быстро можно заразиться, поэтому надо тоже нашим Z-патриотам сказать, не будьте Z-дегенератами и не раскачивайте лодку. Надо наше название, которое у нас забрали оппоненты, вернуть нам обратно. Как тебе такое? Да. Это да. Да, раскачивать лодку не принадлежит лысой устрице. Что тогда? Передаем привет нашим бойцам на передовой. Друзья, держитесь. Вот, мы вами гордимся. Вы лучшие люди. И традиционно ты еще кому привет передаешь? Ну, я передаю раненым бойцам, которым желаю побыстрее восстановиться. Да, ребят, восстанавливайтесь, и вы красавчики. Все, до завтра. До завтра, друзья.